Это были первые слова, произнесенные ею после того, как выбралась из колодца. Она обращалась к своему верному спасителю, которому верила, и только благодаря этой чудотворной, сильной вере она нашла в себе силы для спасения ребенка Кунериха. «Я думаю, что отец будет рад и доволен», — была ее вторая мысль, и она поднялась и пошла к нему. «Ты моя роза», — произнес он, — «победила и переборола сама себя. Ты проявила любовь к врагам своим, и в этом твоя самая большая победа. Ты поступила благороднее смелого рыцаря, который, сражаясь, побеждает врага. Ты не убила, а спасла человеческую жизнь. Только ты не гордись, моя добрая роза. Помни, что Бог дал тебе эту силу и возможность послужить Ему. Ему принадлежит и слава». Няня Текла взяла на руку спасенного мальчика и отвела его к матери. Мать настолько была встревожена, что забыла даже про свою болезнь. Она буквально бросилась навстречу сыну, обняла его обеими руками и обливала от радости слезами. Потом отпустила его и внимательно всего осмотрела, чтобы узнать, не ранен ли он. Мальчик был цел и невредим, только очень бледен, вероятно, от только что пережитого страха. «Мой милый, мой дорогой сынок, как я рада, что ты опять рядом со мною!» — произнесла со слезами мать и опустилась на колени для молитвы. «Ты, Господь, вернул мне его, и я постараюсь его воспитать по твоим законам». Супруга Кунериха встала, села на край кровати и, посадив сына на колени, сказала: «Ах ты мой непослушный! Знаешь ли ты, что ты натворил? Какой ужас навел на свою маму! Ведь столько раз я тебя предупреждала: не ходи к колодцу, не приближайся к лошадям, не залезай на деревья. Видишь, что получается, когда ты не слушаешься. Ты был на пороге смерти, и я прошу тебя, будь впредь послушней, ведь ты только чудом остался жив. Ангел, посланный с неба, спас тебя, и этим ангелом оказалась бедная девочка-служанка». Госпожа осмотрелась по сторонам и спросила: «Где она, эта милая добродетельница? Иди, Текла, позови ее. Поспеши, скажи, что я хочу ее видеть и поблагодарить. Этот поступок не должен остаться без вознаграждения». Текла вскочила и побежала искать Розу. Когда она ее нашла в доме охранницы, то увидела, что та сидела у кровати больной девочки и вязала. «Иди скорее, Роза, сударыня тебя зовет. Я думаю, что она тебе вручит ценный подарок». Но Роза, которая больше желала помочь своему отцу, чем принять подарки, не очень спешила. Еще несколько минут посидела она около больной, подумала и все же решила идти к супруге Кунериха, чтобы та не обиделась. Немного волнуясь, с румянцем на щеках, вошла Роза в просторную комнату госпожи. Та, увидев служанку охранницы, моментально поднялась и пошла ей навстречу, возможно, забыв о своем превосходстве. «Ох, дочка моя!» — начала она, обняв Розу. «Я у тебя в большом долгу. Какой благородный поступок ты совершила! Я так рада, так счастлива! Если бы не ты, то мой сынок не спал бы теперь в этой кроватке, а лежал бы на дне колодца. Ты, моя милая девочка, спасла его от смерти, вернула мне живого ребенка, и с этого дня ты мне дорога, как родная дочь. Можешь меня считать своей матерью. Я прошу тебя, останься у нас навсегда». Пока она говорила, обе няни молча слушали. Госпожа сделала короткую паузу, посмотрела на Теклу и сказала уже другим голосом: «Тебя, Текла, я не могу оставить у нас в службе. Ты плохо исполнял обязанности няни, хотя прекрасно знала, что не должна оставлять детей без присмотра. Не обижайся на мои слова, но я должна тебе сказать, что вместо защитницы детей ты стала почти убийцей. Я тебе еще сегодня выплачу жалование, а завтра утром ты должна покинуть наш замок». Текла моментально заплакала. Она упала на колени и просила прощения и помилования. «Милостивая сударыня», — произнесла Текла, обливаясь слезами, — «я сирота, мне некуда идти. Простите меня, пожалуйста, не изгоняйте из вашего замка. Я вам обещаю, что исправлюсь. Хозяйка строгая посмотрела на нее и ответила. Это ты мне уже множество раз обещала, но не сдержала слова. Пойми, я не могу на тебя положиться. Мне тоже тяжело тебя уволить, и жаль тебя, но пойми, своих детей мне тоже жаль, понимаешь? Иди и постарайся в своей дальнейшей службе у других людей быть послушней. Роза, которая слышала этот разговор, не могла удержаться от слез. «Позвольте мне, милостивая сударыня, сказать несколько слов. Только прошу, не обижайтесь за это. Я тоже считаю, что Текла провинилась. И вы правы. Да, она допустила большую ошибку, из-за которой вы, сударыня, сильно пострадали. Ваше материнское сердце могло и не выдержать при еще более печальном исходе. Но, как видите, Бог сохранил вашего ребенка. Я думаю, Текла понимает случившееся и никогда больше не повторит свои ошибки. Притом ваша няня сама активно помогала спасать мальчика. Ведь она этим уже показывает, что хочет исправиться. Без ее помощи, усердия и силы я бы не смогла поднять вашего сына. Неужели это ее раскаяние, желание и чистосердечное раскаяние не должно быть признано? Неужели вы, милая сударыня, хотите прогнать девушку, которая так старалась спасти вашего сына? Прогнать без жалости и сочувствия к ней, к сироте, у которой нет родителей? Роза умолкла, но не отводила взгляда от супруги Кунериха. Она ждала, чтобы у этой богатой, знатной женщины появилось чувство жалости к бедной и очень несчастной Текле, которая стояла рядом с поникшей головой и горько плакала. «Какое-то счастье, что Бог сохранил вам сына! Он сделал это из любви к вам, почтенная сударыня, и дает вам возможность стать благородной ему и этой бедной девушке, которая очень кается и ожидает вашей милости. Неужели вы не простите ее?» Хозяйка молчала. Она была тронута словами Розы, но в то же время не могла так скоро отменить собственное распоряжение. Роза продолжала. «Разве вы не видели, как эта девушка старалась спасти вашего ребенка? Как она плакала от радости вместе с вами и как сейчас плачет от горя и обиды, полученных в награду за ее старания? Что касается меня, уважаемая госпожа, то я не приму вашего предложения. Я бы не освободилась от стыда и мучения совести, если бы отобрала место у бедной, несчастной девушки». И на вашем месте я бы побоялась греха совершить такую несправедливость. Женщина посмотрела на эту простую служанку широко раскрытыми глазами и сказала. «Что я слышу от тебя? Даже не знаю, как тебе ответить. То ли похвалить тебя за храбрость, смелый характер или за совершенный поступок. Просто невозможно не прислушаться к твоей просьбе. Хорошо, я послушаюсь тебя». Пусть Текла останется, но и ты в этом случае не должна нас покинуть. Я просто не отпущу тебя, моя чудесная девушка, — сказала хозяйка и продолжала. Честное слово, я плохо тебя понимаю, Роза. Мне очень хочется сделать для тебя что-нибудь полезное, чем бы смогла тебя благодарить. Ну, спроси у меня что-нибудь. Я клянусь тебе нашим семейным браком, что исполню твою просьбу. Если это только возможно. «Ну, в таком случае, — ответила Роза, — я охотно воспользуюсь вашим предложением, но дайте мне время подумать. По-моему, такое время обязательно настанет, когда вы сможете меня вознаградить. А теперь простите меня, что вынуждена оставить вас, милая сударыня. Мне надо вернуться к больному ребенку». Роза низко поклонилась и, одарив хозяйку милой улыбкой, вышла из комнаты. Госпожа Гильдергард, супруга Кунериха, кроме благородного сердца, обладала и нравственным сознанием. Она по-настоящему ценила поступок Розы, уважительно относилась к ней и желала осчастливить ее, хотя не без основания задумывалась над ее загадочной личностью. «Откуда в этой простой девчонке дочери угольщика столько благородства? — спрашивала она себя. — Откуда эта мудрость и культурная речь? Почему она такая необычная? И еще загадочно, почему она не согласна служить в нашей семье, когда знает, что у нас ей было бы намного лучше, чем в доме охранницы? Здесь должна быть какая-то тайна, — думала хозяйка замка. Неужели она скрывает от меня опасные для нас планы? Нет, этого не может быть, но мне надо поближе с ней познакомиться. Так рассуждала супруга Кунериха. Эта смелая, благородная служанка не давала ей покоя, и тогда она поручила надсмотрщику следить за каждым шагом Розы. Преданный слуга старательно исполнял свое тайное поручение, но, как ни старался, ничего подозрительного не замечал и не мог своей поручительнице сообщить что-либо значительное из своих наблюдений. Казалось, все шло своим чередом, как всегда, без каких-либо необычных происшествий. Но однажды утром старый служака, как говорится, с пылающим лицом явился к сударине с доносом, что Роза поздней ночью посещает одного из заключенных и проводит там долгое время. «Мне кажется, — начал свой рассказ надсмотрщик, — что это опасные для вас визиты. Эта девчонка может натворить нам много неприятностей. И не только неприятностей, но и причинить большую беду. Поверьте мне, она может организовать заключенным побег. Вы же сами знаете ее смелый характер». Госпожа Кунерих внимательно слушала, пока не задавала дополнительных вопросов, а ее слуга продолжал. «Конечно, мне еще неизвестны их тайные планы и взаимоотношения, но между ними что-то есть, это точно. Я очень внимательно прислушивался за тюремной дверью, но не мог разобрать, о чем они говорили». Старательный надсмотрщик не потому не слышал, что Роза с отцом тихо разговаривали, а больше по той причине, что он был довольно глуховат. Когда госпожа услышала имя заключенного, она немало озадачилась. «Альберт, наш злейший враг», — произнесла она. «Наш смертельный враг», — говорил часто мой супруг, когда я просила не мучить этого несчастного рыцаря. «Я так много о нем знала, что не сомневаюсь в виновности этого Альберта». «Он нас ненавидит», — всегда повторял мой супруг. «А это значит, что он наш самый опасный враг». Госпожа Кунерих умолкла и задумалась, прикрыв глаза, потом произнесла. «Что эта девчонка общается с опасным заключенным, меня очень тревожит, и поэтому я желаю сама услышать их тайный разговор». Она повелела надсмотрщику известить ее, когда Роза опять посетит Альберта, но тут же предупредила, чтобы тот никому не сказал об их секретном уговоре. Сама же делала вид, будто ничего не произошло в их доме и не изменилась в отношениях с Розой. Спустя несколько дней жена Кунериха решила с детьми прогуляться в парке. Она также пригласила и Розу. Хозяйка была очень приветлива, угощала Розу свежими персиками и дружелюбно беседовала с ней. В ту же ночь после этой прогулки к супруге Кунериха прибежал встревоженный надсмотрщик и, запыхавшись, доложил хриплым голосом. «Сейчас, благочестивая сударыня, заключенный рыцарь опять общается со служанкой. Теперь вы сами можете убедиться и подслушать их разговор. Они наверняка вместе в заговоре против вас и вашего почтенного супруга». Жена Кунериха моментально вскочила, укуталась в длинный черный плащ, чтобы ее не так скоро узнали, и быстрым шагом направилась в тюрьму, к двери, за которой находился Альберт с Розой. «Мой поступок не совсем пристойный», — подумала про себя любопытная женщина. «Подслушивать унизительно и неприлично, но ведь я это делаю ради спасения бедной девушки», — старалась она оправдать себя. Дверь камеры была не совсем закрыта, и через узкую щель проникал тусклый свет фонаря. Итак, любопытная хозяйка имела возможность подслушать весь разговор между Альбертом и Розой. Она только сожалела, что не успела послушать самое начало. «Эти персики действительно очень вкусные», — доносились до нее слова заключенного. «Они почти такие же, какие росли в нашем саду, у большой крепостной башни. Они всегда были вкуснее других. Ты, Роза, и сама всегда это говорила. Эти плоды и на вид очень привлекательны. Чуть розоватые, с приятным запахом и необыкновенно сочны. «О, Боже мой!» — ответила Роза. «Нетрудно воздержаться от слез, когда вспоминаю наш сад. С каким удовольствием принесла бы я тебе тех персиков из нашего сада?» «Благодари Бога, дочь моя, что можешь мне приносить хоть эти», — сказал в ответ Альберт. Супруга Кунериха старалась не шевелиться, даже дыхание затаила, чтобы не выдать себя. «Ты, дочка, говоришь, что всего 10 плодов было на этом дереве, и 3 из них тебе дала эта женщина?» «Да, отец, так и есть. В таком случае она все же добра к тебе». «Вот именно», — ответила Роза и добавила. «Поэтому я и думаю, что должна ей сказать, что ты мой отец. Мне кажется, она умеет хранить тайну и, возможно, при удобном случае сумеет попросить Кунериха тебя освободить». «В этом я сомневаюсь, Роза», — промолвил Альберт. «У тебя, дочь моя, нет никакого представления, как она меня ненавидит». «И все же, отец, если Кунерих узнает, что твоя дочь с Божьей помощью спасла жизнь его сыну, то он, по-моему, не допустит твоей гибели в тюрьме». «Постой, постой, Роза, не внушай себе такой мысли», — ответил отец. «Поверь мне, я слишком хорошо его знаю. И если она даже признает твой поступок положительным, даже поблагодарит тебя, то, несмотря на это, он не согласится меня освободить. Этот корень зла и ненависти слишком глубоко укоренился и в его черной душе». «Но, любимый мой отец, если бы кто-либо сумел его предупредить, доказать, что ты ему готов все простить, что ты его любишь и что согласен впредь жить с ним мирно и дружелюбно, а также, что я, твоя дочь, спасла его сына, потому что ты меня так учил и воспитал, любить его ребенка и даже его самого. По-моему, ему надо доказать, что ты в первую очередь и очередь являешься главным лицом спасения его сына. Неужели такие слова и мысли не растопят льда в его сердце? Неужели он не поймет, наконец, что не прав?» «Возможно», — произнес тихо и задумчиво Альберт. «Но я не могу себе такое представить. Сейчас, по крайней мере, мы ничего не можем предпринять. Понимаешь, Роза, если его жена даже захочет меня освободить из тюрьмы без согласия своего мужа, то я сам этого не желаю. Если бы эта женщина мне разрешила свободно ходить по территории, крепости или хотя бы в замке, то я уверен, этот коварный, мстительный Кунерих тогда нашел бы еще 1000 новых причин против моего освобождения. Только ты, моя любимая Роза, не говори своей госпоже, что ты моя дочь. Я хочу оставаться в тюрьме во имя Бога столько, сколько потребуется. Я не хочу, чтобы эта невинная женщина имела неприятность из-за меня. Бог все решит и сделает по справедливости. Этот наш разговор, Роза, важен для нас и в какой-то мере придает нам новые надежды. Но на сегодня достаточно об этом». Альберт сменил тему разговора. Тогда супруга Кунериха, которая все слышала, тихо и незаметно прошла обратно к себе в замок. Эта знатная женщина всю ночь не сомкнула глаз. Тревогу, удивление и боль чувствовала она в своем сердце. «Это простая исполнительная служанка», — думала супруга Кунериха. «В действительности благородная барышня. Она надела на себя плохую одежду и поступила на службу ради своего отца, чтобы быть рядом с ним. Фрукты, что я ей дала, она не съела, а отнесла ему в камеру. Ведь я же ей предложила хорошее место в нашем замке, а она отказалась. И тоже по причине любви к своему отцу. Какое доброе сердце у этой девочки! Как счастлива была бы ее мать, если была бы жива! И эта девочка, дочь рыцаря, которого мы содержим в цепях за каменными стенами, спасла моего сыночка. Неужели это возможно? О, Боже!» Госпожа продолжала анализировать услышанное тюремной двери. «А ее отец, сидящий в нашей тюрьме, униженный и оскорбленный, еще советует дочери так поступать. Какая сила! и какое сознание управляет его сердцем. Супруга Конериха не выдержала и заплакала. «Нет», — решила она, — «он должен быть освобожден. Он честный и благородный человек. Все богатства, которые ему принадлежали, должны быть ему возвращены. Этот покорный, честный отец со своей дочерью имеют полное право на счастье и должны его получить. Они оба это заслужили. Ох, было бы это в моей власти. Я бы их еще сегодня освободила». Однако наш старый глухой управляющий и надсмотрщик тоже не мудрец. Он всегда утверждает, что женщины не должны вмешиваться в управленческие и военные дела. К сожалению, к его словам прислушиваются, когда мои слова действительно малозначительны. Поэтому я тоже бессильна, и если бы распорядилась выпустить заключенного Альберта и вернуть ему его состояние, то мой супруг бы мне этого никогда не простил. И все же, несмотря на мнение нашего управляющего, мы, женщины, должны стараться помогать мужьям мудрыми советами. «Как только мой муж вернется, — продолжала рассуждать хозяйка крепости, — я попытаюсь его переубедить, испытаю, как подействуют на него мои слезы и просьбы. Бог мне в этом поможет». С такими мыслями жила супруга Кунериха в своем богатом замке, и эти размышления не покидали ее. «Как я теперь должна относиться к сударыне Розе?» — продолжала она думать. «Признаться ли мне, что я все знаю? Каким образом продолжать наши с ней взаимоотношения? Как среагируют слуги и другие люди в крепости, если я вдруг сяду обедать за один стол с Розой? Нет, нет, нет, это невозможно. Ни один человек в крепости не должен знать, что Роза — дочь заключенного Альберта. И я ей тоже не скажу, что мне это известно. Притом от этого ничего бы не изменилось. Не облегчилась бы судьба несчастного заключенного. Нет. Лучше я помолчу. И не помешаю им тайно встречаться. Пусть и думают, что я ничего не знаю. А когда настанет подходящее время, помогу им, чем смогу. Пока же пусть это останется тайной. Тайной, которая в будущем сможет принести радость и большое счастье. Утром следующего дня госпожа Кунерих позвала к себе Розу и встретила ее с большой любезностью. «Я знаю, — сказала она, — что ты очень сочувствуешь заключенному Альберту и что стараешься ему помочь, чем только можешь. Должна тебе сказать, Роза, что мне это нравится, и я хвалю тебя за это. Мне очень жаль, что ты сама так бедна, и, несмотря на это, готова помочь другим. Чтобы ты сама не страдала, я буду тебя поддерживать из своей кухни и нашего погреба. Одним словом, с сегодняшнего дня ты будешь получать еду для заключенного Альберта из моей кухни». Роза покраснела и в начале разговора ужасно боялась за отца. Теперь же сияла от радости. Обещание хозяйки крепости исполнилось. Роза получала для отца лучшее блюдо со стола госпожи Кунерих. И кроме этого, еще вино лучших сортов. Эта женщина так умело организовала, что даже старый управляющий ничего не замечал, чего особенно боялась Роза. Все происходило очень просто и без каких-либо подозрений. Супруга Кунериха ежедневно приходила со своими детьми в помещение охранников для того, как она говорила, чтобы показать маленькому Эдуарду его спасительницу, то есть Розу, и каждый раз при этом передавала Розе еду для заключенного. Охранница так и не могла понять, почему знатная дама, которой и она служила, постоянно навещала ее служанку, но и спросить об этом не решалась. В свободное время Розе разрешалось посещать барыню в замке и даже с детьми охранницы. Сама охранница была очень горда тем, что ее домашняя служанка имела доступ в господский замок. Шло время, и никто не знал, с каким нетерпением супруга Кунериха ждала возвращения своего мужа. Если бы он не известил ее, что скоро прибудет, то она бы, вероятно, не выдержала и сама отправилась к нему. День за днем проходили, а Кунерих не возвращался. Но, наконец, это время настало. Рыцарь в сопровождении своих воинов с которыми он участвовал в сражениях, прибыл в Фихтенбург. Шлемы воинов украшали хвойные веточки, и всадники, совсем как почетные герои, проезжали главные ворота крепости под барабанный бой и звуки труб. Сам Кунерих ехал впереди и первым сошел с коня для приветствия со своей супругой и детьми. После первых минут радостной встречи Кунерих пригласил всех в большой зал замка. Торжественно и шумно отмечалось возвращение воинов. А когда традиционные церемонии были исполнены и настало время для личного разговора встретившихся супругов, Кунерих с женой заняли кресло в свободной комнате. Госпожа рассказала мужу происшествие с их сыном, как малыш упал в колодец и как служанка-охранница Роза и спасла его. Супруга старалась упоминать все подробности, каждую деталь, чтобы муж хорошо понял, в какой страшной опасности находился их сын. Кунерих посмотрел на сына, протянул к нему руки и поднял его, чтобы посадить на колени. «Выходит, мой милый сынок, — сказал отец, — ты почти утонул, и я тебя больше уже никогда бы не увидел. Мой дорогой Эдуард, какой ужасный удар был бы для твоих родителей! В моих венах кровь стынет от одной этой мысли. Ах, ты мой хороший мальчик, будь всегда осторожен!» Мать встала, вышла в соседнюю комнату и вскоре вернулась с пиджачком, в который сынок тогда был одет. Она его хранила как память о том страшном и в то же время счастливом случае. Теперь она показала мужу дырку в одежде, порванной острым камнем, на котором повис маленький Эдуард. Кунерих внимательно осмотрел дырку с каймой, благодаря которой ткань не прорвалась. Затем посмотрел на сына, на жену и произнес: «Страшно подумать, что наш сын висел на нескольких ниточках своего одеяния. Я вижу, что если бы помощь пришла на минуту позже, то было бы поздно. Какой ужас! Ты права», — продолжал Кунерих, обращаясь к супруге. «Эта молодая служанка действительно оказала нам большую услугу. Это не просто услуга, а очень смелый поступок героини. Очень много для такой молодой девушки. Между прочим, кто ее родители? Ты их знаешь?» Жена промолчала, не нашла сразу подходящего ответа, но потом все же сказала: «Эта девочка служит у нашей охранницы». «Молодчина! Мне нравится эта служанка. Хотя я ее не знаю, но характер у нее смелый», — сказал Кунерих и спросил: «Ты ей хорошо заплатила?» «Нет», — кротко ответила жена. «Рассчитываться с нею будешь ты. Я считаю, что моего богатства недостаточно для оплаты ее поступка, потому что она рисковала собственной жизнью и этим вернула нам самое дорогое — нашего сына. Ты, дорогой мой, не можешь себе представить, что я ощущала, когда видела эту служанку в ведре над глубоким колодцем с нашим сыном в руках. Это невозможно рассказать, это надо видеть. По-моему, этот ее поступок, ее смелое решение и смертельный риск невозможно оплатить несколькими золотыми монетами. Поэтому я и оставляю это за тобой, и хочу надеяться, что ты меня не позоришь». Кунерих был очень взволнован. Еще никогда в жизни его сердце не ощущало потребности творить благодеяние, и он решил моментально встретиться с этой девочкой. Розу сейчас же позвали. Тихо, с опущенной головой, вошла она в большой зал, где сидел за столом рыцарь Кунерих. Он смотрел на нее, видел простое одеяние, смугловатое лицо и еще почти детскую, но стройную фигуру, и он громко произнес: «Добро пожаловать, молодая героиня. Заходи, заходи, наша спасительница. Постой, постой», — продолжал он и внимательно присмотрелся к ней. «Мне кажется, мы друг друга знаем. Я видел тебя в помещении охранников». Роза очень волновалась. В памяти все перемешалось. Она не знала, что сказать. К счастью, он ее пока ни о чем не спрашивал, а сам продолжал говорить. «Я тогда не думал, что ты такая смелая, храбрая девочка. Да, Я тебе очень благодарен. Без тебя я стал бы самым несчастным отцом. Без твоего благородного поступка сегодняшний день был бы для нас днем глубокого траура. Кунерих с восхищением смотрел на Розу, помолчал, потом громко сказал, глядя ей в глаза: «Теперь, наша добрая спасительница, потребуй, что тебе хочется, и ты это получишь». У Розы задрожали руки от волнения, потому что у нее уже готов был ответ на это предложение. Она пока молчала, а Кунерих громко и торжественно продолжал: «Да-да, моя милая, мне ничего не жаль для тебя. Я клянусь тебе своим рыцарским титулом, что если ты попросишь один из моих замков, будь то Фиктенбург или Таненбург, я передам его тебе». Роза, стараясь не волноваться, спокойно сказала: «Вы произнесли очень важные слова, господин. И эти двое, стоящие здесь рядом рыцари, слышали эти слова. Они живые свидетели. Так вот, я смогла бы сегодня попросить большую материальную ценность или золото, но я этого не сделаю. Мне не нужны перечисленные богатства. Но я попрошу о более важном и дорогом. Не для себя, поверьте. И не обо мне идет речь в моей просьбе. Господин Кунерих, я прошу, освободите моего отца».